Когда голландцы в течение 10 минут могли, пожалуй, сравнять счет, счастье улыбнулось нам. Мы победили. После матча, когда на электрическом табло республиканского стадиона на фоне вечернего неба ярко светились цифры 3-0, тренер гостей Риверс рассеянно отвечал на вопросы журналистов. «Мои игроки не выполнили установку. Забить хотя бы один гол в ворота «Динамо», — говорил он. «У вас хорошая команда, ни одного посредственного футболиста я в ней не увидел. Что думаю о повторном матче? Я оптимист». Начало повторного матча в Эйндховене напоминало концовку первой игры в Киеве. Голландцы обрушили на нас шквал атак. И все-таки явных голевых моментов нет. Четко играет наша защита и вратарь. Но на 22-й минуте Рудаков, видимо, не выдержав длительной осады своих ворот, все же ошибся. В прыжке он взял нетрудный мяч, но не удержал его в руках, выпустил. А Эдстрем тут как тут. Мигом пошел на добивание и точным ударом открыл счет. Голландцы сразу взвинтили и без того высокий темп, а мы старались его сбить, подольше подержать мяч. До перерыва счет не изменился. Шла 77-я минута. 7 минут играл уже Буряк, заменивший Мунтяна. Леня отлично разгадал задумку Веремеева, когда тот своим отработанным подкрученным ударом обвел защитников и точно выложил мяч под удар партнеру. Буряк головой в полете послал мяч точно в цель. Гол в ворота Эйндховена на голландской земле. А за 5 минут до конца матча вновь отличился Эдстрем. И голландцы победили со счетом 2-1, но для нас это уже существенного значения не имело. На следующий день местные газеты отметили уверенную игру советской команды, о которой разбились хаотичные атаки голландских футболистов. Команда вышла в финал. Остался только один матч. Матч на нейтральном поле в Базеле, который наверняка и мы, и наши соперники из венгерского клуба «Ференцварош» хотели бы превратить в свое. Но перед этим самым главным матчем в споре за кубок нашу команду ждали еще серьезные испытания на внутренней футбольной арене в играх начавшегося 37-го чемпионата Советского Союза. А меня лично событие весьма драматического характера. Глава 10. А судьи что? Травмы. Матч 37-го чемпионата страны в Ереване на стадионе «Раздан» с «Араратом» наши тренеры рассматривали как генеральную репетицию перед финалом Кубка Кубков. На этом стадионе гостям всегда было трудно играть, а игра с киевским «Динамо», несомненно, была для ереванцев вполне престижной. Представлялась возможность на глазах у своих болельщиков победить финалиста Кубка Кубков. Правда, мы лишили их этого удовольствия и в хорошем стиле обыграли «Арарат» со счетом 3-2. Но это был как раз тот случай, когда победа не радовала. Я проходил по флангу и видел, что параллельно мне в центре на хорошей скорости к воротам прорывается Колотов. Собираясь выполнить прострельную передачу партнеру, я уже занес ногу для удара, как вдруг ко мне метнулся защитник. Ногу обожгла резкая боль, и я рухнул на землю. Товарищи отнесли меня к краю поля. Подбежали врач и массажист, но я уже чувствовал, что они вряд ли смогут оказать мне действенную помощь. Доктор стянул с меня окровавленный гетр и взглянул на рану. «Неужели так страшно?» — нетерпеливо спросил я, следя за выражением его лица. Он молча обрабатывал рану и цокал языком. В тот момент я уже не думал о том, доиграли ли матч с «Араратом». Меня беспокоило другое, как травма. Смогу ли играть в «Базеле»? «Надо зашивать», — наконец сказал доктор. «Рана глубокая». Мы прилетели в Киев поздно ночью, и прямо из аэропорта меня отвезли в больницу. Хирург Виталий Николаевич Левинец латая мою разорванную икроножную мышцу,